«Гра!» — кричала она, вытягивая пылающее копье из спины. Ладонь девушки стремительно чернела и трескалась. Разнесся едкий запах паленой плоти. Отбросив незатухшую технику врага, Энни начала медленно оборачиваться. Она не могла, не имела права проиграть. Противники практически добрались до барьера, который уже начал покрываться трещинами из-за прекратившейся подачи энергии. Энни перестала обращать внимание на защиту. Теперь ею двигало безграничное стремление к победе. Вот почему девушка не до конца осознавала своих поступков. Чистый разум ушел на задний план. Вперед же вышли дикие инстинкты гения клинка. Меча нет ни в кольце, ни в руках. Но сейчас он и нужен. Она сама по себе – меч. Ее глаза закрыты. Обугленная ладонь тянется к поясу. Тело, словно позабыв о боли и переломах, принимает боевую стойку. Энергии почти нет, физических сил тоже, но осталась жажда, осталась воля. Последние крупицы сил сформировали очертания прозрачного меча на поясе Энни. Законы, энергия и воля меча слились воедино. Однако появившийся там объект совсем не изучал никакой мощи, будто это всего лишь иллюзия. Впрочем, дорганы моментально ощутили безумную угрозу от девушки. Взвыла от страха их звериная кровь. Воины резко остановились и общими усилиями сформировали один огромный и крайне прочный купол. Не всякая пиковая техника королевского ранга смогла бы пробить подобный барьер с первого раза. Вот только, ей не нужно пробивать защиту. Требуется лишь дотянуться до врага, а для ее воли нет преград. Есть лишь цель. Единственный незатекший глаз на секунду открылся. Взор Энни устремился к дорганам, и в тот же миг каждый из них мог поклясться, что их души ощутили приближение бесконечно острого клинка. Девушка сфокусировалась настолько, что время словно замерло для нее. Картинка застывших врагов отпечаталась в разуме Энни, после чего она закрыла глаз. Ей больше не требовалось видеть действительность. Она сама собиралась ее нарисовать. Движения руки Энни никто не увидел. Ни на барьере дорганов, ни на их телах не появилось ни царапины. Вот только все воины резко попадали. Сердце и мозг каждого был рассечен надвое. 28 воинов умерли в одно мгновение, а перед Энни появилась надпись. Создано. Ранг. Королевский. Качество пиковое. Что ж, была бы здесь в этот момент аж цела, то даже она позавидовала бы таланту Энни к пути меча. Днем позднее, из-под земли исходили мощные толчки. Под городом в глубоких катакомбах, являющихся самым настоящим лабиринтом, происходило сражение двух гениев. Посреди разрушенного подземного коридора стоял закованный в каменную броню 3,5-метровый воин, чья плоть была укреплена до предела благодаря расовой способности бронированных великанов. Словно величественный и непоколебимый монумент, Глифус взирал на приближающегося к нему 4-метрового тигра, покрытого пламенем. Можно было бы подумать, что сражается парень с одним из монстров скрытой долины Айве, однако в действительности это было не так. Противником великана была Дарганка, принявшая облик полной трансформации. А находилась здесь она, Гарга, по той причине, что ее задачей являлась оборона одной из ключевых точек измерения подземного входа в город. Бросившаяся на Глифуса тигрица замахнулась лапой, однако великан даже уклоняться не стал. Выбросив руку вперед, он создал в ладони мощную гравитационную воронку, ставшую притягивать Гаргу к нему с ее большей скоростью, как раз прямо к выставленному кончику Глефы. Удивившись такому ходу противника, седьмая воспользовалась огнем, дабы отклонить направляющееся к ней оружие. Вот только она и представить себе не могла, что Глефа парня окажется настолько тяжелой, что сдвинуть ее она сможет всего на несколько градусов. Этого хватило, чтобы избежать прямой атаки, однако лезвие оружия все же задело Гаргу. Конечно, она была полностью уверена в своей защите, но в итоге девушку пронзил шок, как только Глифус рассек ее бок, легко справившись с энергетическим покровом, защитной техникой и естественной прочностью тела. Только после этого седьмая наконец сумела ощутить сжатое до предела пространство вокруг лезвия Глефы, делающее его еще острее. Наконец, приблизившись к противнику, Гарга обрушила на него правую лапу. Обычно таким ударом она легко убивала большинство заклинателей даже срединной стадии, вот только в случае с Глифусом он без проблем отбил ее атаку рукой, которая никак при этом не пострадала. На каменной броне великана осталась лишь пара царапин. Долго изумляться силе неизвестного воина седьмая не могла. К ее брюху уже приближалась Глефа противника, поэтому требовалось защищаться. 3 покрытых пламенем хвоста выстрелили вперед, обвив руку великана. Глефус дернулся, но не сумел перебороть силу Дарганки. К этому моменту прыжок Гарги наконец завершился. Тигрица приземлилась на лапы, а затем подалась вперед, стремясь откусить голову врага. Ее пасть уже приблизилась к чересчур спокойному лицу Глефуса, как вдруг его огромный кулак врезался седьмой в нижнюю челюсть, заставив пасть резко захлопнуться. Гаргу откинула на несколько метров, но при этом не вырубила. Девушка сносно перенесла удар, так что быстро поднялась. Глефус же тем временем медленно направлялся к ней, каждым своим шагом заставляя подземный коридор трястись, а каменную плитку под своими ногами разрушаться. И в принципе это было не странно, раз уж его доспех и оружие суммарно весили как минимум 100 тонн. Бой продолжился, но шансов у седьмой не оставалось. Она не то что не могла ранить Глефуса, но ей даже не по силам было его оттолкнуть. Сам же великан был словно ожившая древняя статуя, непоколебимо сражающая любых своих врагов. Он двигался неспешно и атаковал в основном вблизи. Вот только практически каждый его удар, так или иначе, но достигал своей цели. Его атаки были резкими, мощными и простыми, однако при этом обладали огромной эффективностью и показывали прекрасно отточенные навыки владения глифой. Именно поэтому менее чем за минуту Гарга оказалась сильно избита, а также покрылась множеством глубоких и не очень ран. Последней же каплей в их бою стала передняя левая лапа, которой Дарганка в конечном счете лишилась. Неуязвимое чудовище. Отскочив подальше, подумала испуганная тигрица. Гарга больше не желала сражаться с Глефусом, который словно издевался над ней, выставляя девушку абсолютно беспомощной и бессильной, хотя в действительности таким просто был его боевой стиль. Вот почему она решила сбежать. Открыв пасть, седьмая выпустила мощный поток пламени, однако направила его не к Глефуса, который уже прикрылся земляным щитом, а в потолок. Попутно девушка сформировала несколько маленьких сфер, тоже метнувшихся в ту сторону. Раздался взрыв. Участок подземелья начал обваливаться, храня под собой великана. Впрочем, седьмая ничуть не сомневалась, что Глефус даже не поранится после такого. В конце концов, приложив отрубленную руку обратно и вернувшись в прежнюю человеческую форму, девушка поднялась на поверхность. Теперь ей было уже наплевать на свое задание стража. Все равно она больше не могла защитить ту ключевую точку. Пробегая по городу в поисках укромного места для восстановления напуганная, но при этом злая Гарга вдруг ощутила знакомую ауру. Второй. Удивилась она вслед за чем на ее лице появился оскал. Ну наконец-то я прикончу и принесу его голову Лайтусу. Ну или как минимум проверю его силы. Вернувшись в облик полной трансформации, Гарга резко свернула на север. Ей понадобилось всего несколько секунд, чтобы добраться до нужного места. В конечном счете она легким движением перемахнула через руины небольшого домика, оказавшись в 20 метрах от Намина. Тянуть седьмая не стала, и сразу же набросилась на противника. Отреагировать второй не успел, поэтому был мгновенно разорван в клочья. Радости девушки не было предела. Находясь в форме огромного тигра, она рвала на куски тела Намина, не трогая лишь его голову, как вдруг кровь и останки парня исчезли. В тот же миг аура второго появилась в нескольких метрах от Дарганки. Она сперва опешила, однако почти сразу взяла себя в руки и развернулась. Гарга бросилась на парня, опять убив его. Вот только вскоре труп снова исчез, а целый Намин появился неподалеку. Так повторялось снова и снова, пока безумие и злоба постепенно захватывали разум седьмой. Тем временем в реальном мире Намин стоял рядом замерший на месте тигрицей, чьи глаза остервенело вращались в разные стороны. «Предупреждал же», пожимая плечами, произнес он. После этого второй оставил седьмую в одиночестве, удалившись по своим делам. Ну а 2 часами спустя Дарганку обнаружил выбравшийся из подземелья и восстановивший энергию Глефус. Перед собой он увидел мертвую девушку, которая собственными руками разорвала себе голову. И судя по всему, это было реальное тело Гарги. Защитный массив измерения на нее почему-то не действовал. После гибели Феликс сразу же вернулся в сокрытую долину Айве. Вот только появился он не на месте смерти, а как и в первый раз, где-то аж на краю измерения. В итоге парню пришлось вновь преодолевать уже пройденный путь, направляясь к руинам древнего города. По дороге ему, конечно же, встретилось несколько небольших групп игроков, устроивших засады. К счастью, к этому времени так далеко от центра долины не осталось ни одного ученика с 4-го уровня. Большинство с 3-го тоже были впереди. Поэтому Феликсу было несложно побеждать всех встречавшихся на его пути противников, даже если они нападали целой группой в 10 или 20 учеников. Большее же количество заклинателей ему одолеть было не под силу. Однако при встрече таких команд эльф мог относительно легко сбежать. Ну а гнаться за одним игроком слишком долго ни одному отряду не было выгодно. Так или иначе, но по прошествии 8 месяцев в облачной обители с момента вступления в нее, Феликс однозначно стал намного сильнее. И к нынешнему времени его истинная боевая мощь соответствовала ученикам в районе 900-го места в списке 10 тысяч. Хотя он сам пока еще не достиг такого ранга из-за ограничений в количестве рейтинговых боев в месяц. Впрочем, в играх Феликс как раз собирался исправить это дело. К 11-му дню мероприятия парень успел преодолеть более 70% пути, когда три точки на его командной карте, работающей через систему, собрались в одном месте. Точки отображали положение Энни, Глифуса и Шекса, а место, где они находились, Феликс определил легко. Это был тот самый город в центре скрытой долины Айве. Увиденное заставило парня поспешить, отчего он совсем забыл об осторожности. В итоге это и стало причиной того, что Феликс, к своей неудаче, наткнулся на целое объединение из нескольких команд учеников четвертого этажа. Естественно, победить их он не мог, поэтому парню пришлось бежать. Однако скрыться от подобных противников ему тоже было не суждено. Собственно, как и договориться с ними. «Да как так-то?» – мысленно вопрошал Феликс, отбиваясь от атак врагов, которые окружили его и решили поиздеваться. Сначала встретил восьмую, а теперь высший эшелон фракции пятого с четвертого этажа. Ну что же за невезение такое? Противники тем временем забавлялись, глядя на потуги Феликса защититься. Все они находились в рейтинге с 200 по 300 места, поэтому были абсолютно уверены в своих силах, к тому же при такой их численности. Но вечно поддерживать защиту Феликс не мог, да и у врагов его запал веселья довольно скоро иссяк. В конечном счете бедного парня решили добить. В один момент несколько эльфов приготовились, а затем резко выпустили свои сильнейшие атаки, соревнуясь, чья долетит первая и прикончит Феликса. Однако, к их удивлению, парень сумел выдержать все три удара, так что после этого уже все 25 эльфов решили ударить по Феликсу одновременно. Какая бессмыслица, мне ни за что не выдержать такую мощь, подумал парень, не переставая вливать энергию в барьер. Хорошо, хоть очков успеха достаточно, чтобы успешно закончить игры, но я не хочу снова погибать. Феликс собирался уже закрыть глаза, как вдруг передумал. Его голову посетила отличная идея, и он решил потерять эту жизнь как минимум с достоинством. Как только атаки противников направились в его сторону, Феликс сразу же развеял барьер, а затем, используя свое уникальное проявление души, вложил все доступные силы в сильнейшую атаку. Гигантский водяной змей сорвался с его рук, выстрелив с небывалой мощью в сторону парочки не ожидавших такого врагов. Защититься те, естественно, не успевали. Феликс широко заулыбался. Вот только его техника не достигла членов фракции пятого, как и их атаки не добрались до него самого. В один миг все замерло. Феерия красок различных элементов померкла, и в мире остался лишь один цвет – синий. Ибо земля, деревья и даже техники внезапно оказались заморожены. Следом пошел кровавый снег, а рядом с Феликсом появилась статная фигура с длинными темными волосами, от которой так и разило мощью. Эльф с трудом осознал, чья это аура. «Кай?» – шокированно спросил он. Глава 38. 3. Шокированные эльфы застыли на месте. Им сложно было поверить в происходящее. «Ты кто такой?» – выкрикнул в итоге один из них. «Стойте! Разве это не тот человек, которого наша фракция пообещала не трогать? Как его там?» «Кай Эрнхард вроде». Наконец узнал лицо парня другой эльф. «Точно. Но он же должен смертным быть, или как? Неужели прорвался?» «Плевать!» Вдруг рявкнул сильнейший из присутствующих эльфов, что занимал 203 места в списке 10 тысяч. «На время игр фракции расформированы, так что больше нам руки ничего не связывает. И хотя я не знаю, что только что сделал этот хрен, но он в любом случае перешел нам дорогу. Кончаем этих двоих!» Призвав к нападению, воин сам незамедлительно атаковал. Воспользовавшись луком, он выпустил наполненную техникой стрелу. Яркая зеленая вспышка рассекла пространство, однако до цели не добралась. «Что? Где он?» – изумились эльфы, запоздало обнаружив исчезновение человека. Тем временем рядом с ними раздался тихий сдавленный хрип и хруст, после чего в округе стало на одну ауру меньше. Воины моментально повернулись на странные звуки и увидели чудовищную картину. Кай спокойно стоял посреди их толпы, прямо возле лидера эльфов. Покрытая чужой кровью рука человека находилась на шее противника, которая к этому моменту уже была сжата словно пластиковая бутылка. Но наиболее жуткой вещью в этой ситуации являлось искаженное от ужаса и агонии лицо погибшего бойца. Его глаза почти вылезли из орбит, а из всех отверстий на голове хлыстала кровь. Упавший на землю труп стал сигналом для застывших от шока эльфов. Вздрогнув, они моментально стали формировать техники, даже не задумываясь о том, что в такой близости друг к другу смогут ранить союзников из других команд. Но так или иначе, никому из них не было суждено нанести урон Каю. Разверзлось поле превосходства, и в тот же миг 17 эльфов из оставшихся 24 упали без сознания. После прорыва воля Кая стала намного сильнее, поэтому и это его умение вышло на новый уровень мощи. Сопротивляться ему теперь могли далеко не все гении. Мало у кого даже из учеников четвертого этажа воля была достаточно сильна для этого. Однако среди этих эльфов все же нашлось семеро тех, кто обладал достаточной стойкостью духа. Поле превосходства ослабило их, но лишить сознания не смогло. Из-за обрушившегося давления формирование техник эльфов сбилось. Они начали заново, вот только Кай оказался быстрее. Парень вытянул руку, на которой заискрили синие частицы льда. Мгновением спустя тела его противников оказались заморожены, после чего с дребезгом разлетелись на тысячи осколков. Как и в момент появления, когда заморозил чужие атаки, так и сейчас Кай использовал технику морозного касания. Ее он освоил еще во времена обучения в клане семи клинков на Саахе, обнаружив в свите, полученном от хранителя в подводном храме. Однако с тех пор парень практически не применял эту технику, поскольку она не отличалась большой эффективностью, а также имела ограничение в дальности действия. Проще говоря, как должно быть понятно из названия, воину требовалось буквально коснуться нужного объекта рукой или другой частью тела, чтобы заморозить его. Но с переходом Кая на ступень заклинателя все изменилось. Запас его энергии вырос почти в 5 раз, а ее плотность стала едва ли не на порядок больше. Благодаря этому мощь техники морозного касания резко повысилась до того уровня, что Кай теперь мог замораживать целые техники и даже других воинов. Однако это было не все. Во время прорыва Кай созерцал очень глубокие законы пространства, передаваемые ему Ашциллой через связь искр. И тогда он обрел понимание, как использовать этот элемент еще эффективней. Таким образом, полагаясь на шаг смещения, Кай теперь мог телепортировать не только самого себя, но и даже свои техники. Собственно, так он и заморозил эльфов, совсем не притрагиваясь к ним. «Ты жив?» — отойдя от изумления, воскликнул Феликс, а затем удивленно добавил. «И ты прорвался». Кай повернулся к товарищу и спокойно кивнул. «Знаешь, а я ведь уже и сомневаться начал, что ты выжил», — улыбнулся эльф. «Не беспокойся, от меня так просто не избавиться», — попытался изобразить улыбку Кай. «Но почему ты не с остальными? Вы разделились?» Кай сразу увидел появившееся в системном интерфейсе новое окно с картой, как только очутился в скрытой долине Айве, благодаря чему и нашел Феликса. Остальные же 3 точки сейчас находились далеко на севере. «Да, Энни и Глифус пошли поодиночке, а я остался с клоном Шекса. Он уверял, что этого будет предостаточно для любых противников, но мне не повезло наткнуться на 8-ю. Я умер мгновенно, но, судя по появившейся в обители оленихе, Шакс отомстил ей», — раскрыл детали Феликс. «Выходит, они вновь собрались, глядя на те 3 точки?» — спросил Кай. «Да, похоже, они добрались, или почти добрались до финальной ключевой точки». «О чем ты? Как? Разве ты не читал расширенные правила?» — удивился Феликс. «Они же приходили всем, ну и в зале порталов на первом этаже есть. Ты же там должен был проходить, когда телепортировался сюда. Видимо, до меня они не дошли. Ну а попал я сюда несколько иным образом», — пожал Кай плечами. «Ну так что это за место? Что такое финальная ключевая точка?» С недоумением глядя на Кая, Феликс изогнул бровь, но затем быстро помахал головой. «Если коротко, то есть способ закончить игры раньше срока и стать победителем. Для этого нужно найти финальную ключевую точку в этом измерении, победить ее стража и забрать главную награду игры», — объяснил эльф, после чего добавил. «Стражами, если что, являются ученики 5-го этажа. «Вот как?» — задумался Кай, сразу догадавшись, кто может быть стражем финальной ключевой точки. Прислушавшись к себе и законам пространства вокруг, парень осознал, что использовать живое хранилище сейчас он не может. В этом измерении ему что-то мешало. Однако это распространялось только на те карманные пространства, которые были принесены в скрытую долину Айве извне. Создавать же новые ему никто не мешал. Законы пространства сплелись. Стометровая сфера образовалась вокруг этого участка джунглей, отрезав их от остального мира. На прежнем же месте остался огромный и идеально гладкий кратер, в центре которого осталась незримая и практически незаметная для духовного восприятия метка, ведущая как раз к новосозданному пространственному карману. Отсоединившись от внешнего мира, карман Кая ввергся во тьму. Свет от искусственного солнца скрытой долины Айве не мог попасть сюда. Но вскоре на руке парня зажглась яркая сфера, созданная им при помощи элемента Ян. Шар взлетел, тем самым осветив двух парней, землю, джунгли и переливающиеся темного фиолетовыми узорами стенки миниатюрного измерения. Сконцентрировавшись на секунду, Кай легко убрал их, а пространственный карман стал словно бесконечным, хотя на самом деле он просто оказался замкнут сам на себя. То есть, если сейчас пойти в любую сторону, то в конечном счете все равно вернешься к исходной точке. Вот что это значило. «Где мы?» Оглядываясь, спросил Феликс. «Искусственное пространство. Можешь пока заняться здесь восстановлением. Пространственный карман, но разве для настолько реалистичного и при этом большого измерения не нужна как минимум вся энергия начального элементалиста? Я даже не могу представить, как бы выбирался отсюда. Моя аура не находит никаких слабых точек», — поразился эльф. «Но Кай еще даже не освоил закон слияния. Я чувствую это. Насколько же тогда качественна его техника? Ладно, я отправляюсь к остальным», — сказал Кай, ошарашив эльфа. «Пора сделать то, ради чего я вообще вступил в список 10 000. Постой, но до завершения игры осталось меньше суток, а мы слишком далеко от центра. Ты просто не успеешь». Феликс резко замолк, наткнувшись на ледяной взгляд Кая. «Тогда, забери хотя бы кольца с этих прихлебателей пятого. Ведь если под конец игры у тебя не хватит очков успеха, то тебя исключат. А сейчас ты в глубоком минусе из-за пропущенных дней. Мы могли бы тебе, конечно, передать свои очки, но, думаю, топовые ученики четвертого этажа собрали достаточно игровых колец, чтобы там нашлось 650 очков. Кольца, если что, сами откроются в момент окончания игры скрыты, и там очки добавятся к твоим. Ну и жетоны не забудь. Самый ценный из них повысит твой ранг в списке 10 000, а остальные обитель заберет, но взамен даст облачные монеты». «Понял, спасибо», — ответил Кай, а затем с помощью поля превосходства притянул разбросанные по поляне вещи. Их, как и рассеивающиеся тела эльфов, тоже перенесло сюда, объединив кольца в одно единственное, внутри которого их суммарно оказалось около 500, а также поместив туда жетоны. Он протянул Феликсу один из них, на котором была надпись 203. «Можешь оставить этот себе. Ты уверен? В деньгах я не сильно нуждаюсь, а этот ранг для меня маловат будет», — по привычке хмыкнул Кай. «Поэтому бери, он твой. В таком случае...» Феликс замялся, но резко взял себя в руки. «Я очень благодарен за это, а также за свое спасение, старший брат», — слегка поклонился он, наконец признав свое положение. Кай лишь кивнул в ответ, а затем исчез, вернувшись в реальный мир. Там он переместил пространственную метку в свое тело, после чего наконец направился к центру скрытой долины Айве. Феликс же тем временем продолжил стоять на месте, будто вкопанный. Кай и раньше был сильнее него, а теперь, став заклинателем, так и вовсе перешел на совсем иной уровень мастерства, что и было продемонстрировано в недавней стычке. Эльф уважал мечника не только за силу, но и за поступки, волю, а также решимость. Но сегодня это чувство переросло в нечто иное. Странный блеск загорелся в его глазах. Это было восхищение. «Я хочу стать сильнее. Я должен стать сильнее. Эти звезды, гении обители, я далек от них, но так хочу достичь этого уровня. Могу ли я? Не знаю. Раньше меня это и не волновало. Когда-то я и не думал смотреть так высоко. Но теперь же я жажду проверить на прочность свои лимиты. Прямо как он», — проносились мысли в голове Феликса. «Я не такой гений, как Шакс, Энни и Глифус. Моей силы недостаточно, чтобы идти рядом с ним плечом к плечу. И раз так, то я желаю идти позади. Насколько высоко я смогу подняться, если пойду за таким старшим, или меня ждет гибель? Возможно, но я готов рискнуть. Вот ведь никогда бы не подумал, что смогу так сильно проникнуться стремлением покорить вершину боевых искусств. Хотя бы свою», — улыбнулся он. «Но я не должен отстать от старшего. Ни за что. Как закончится игры, Нужно будет обязательно увеличить время тренировок до максимума. Вот так у Кая появился первый истинный последователь. Медитирующая у южных врат Миэсвикс внезапно открыла глаза. Девушка посмотрела вдаль, куда и указывала тревога, проснувшаяся в ее груди. За последние 11 дней кто только к ней не приходил сражаться. И огромные объединения из сотен игроков, и другие стражи и ученики с небесного этажа. В итоге Мия победила всех, защитив свои врата. Однако она еще ни разу во время игр не ощущала такую тревогу, как сейчас. К ней приближалось нечто. Активацию нескольких ловушек, приготовленных заранее, третья ощутила сразу. Вот только интуиция подсказывала ей не расслабляться. И похоже не зря. Грохоты, разлетающиеся в стороны деревья, стали тем, что она наконец сумела засечь. Казалось, словно сквозь джунгли неслось некое огромное существо, совсем не обращая внимания на повышенную плотность растительности вокруг города, из-за которой пролезть тут было крайне трудно. Монстр, но почему здесь? Приготовилась к битве третья, слившись с двумя старшими духами. Но, нет, это аура, это не зверь. Мгновением спустя ряд ближайших деревьев, находившийся в 500 метрах от нее, снесло в стороны, а перед Мией внезапно появился могучий воин. Кулак человека почти достиг головы девушки, но резко замер. Все тело Кая было опутано десятками лиан, сковавшими его. Напрягши мускулы до предела, парень стал рвать путы. Вскоре освободившись, он направился к закрытым вратам. Мия же тем временем отступила на приличное расстояние и по полной приготовилась к бою. Однако начинать его она не спешила, продолжая внимательно наблюдать за незнакомцем. «Кто ты?» – спросила она, поскольку совсем не ощущала ступень противника. К тому же Мия знала всех воинов первой сотни рейтинга и небесного этажа, но людей там не было. Поэтому для нее оставалось загадкой, кто же этот могущественный мастер. Кай же ничего не ответил. Приблизившись к воротам, он ударил по ним, но сумел лишь разбить кулак в кровь. После этого парень взглянул вверх и на стены города энергетическим зрением, после чего покачал головой. Пробить их или перепрыгнуть мешал какой-то мощный барьер. Это ключевая точка. Сквозь нее не пройти, пока не победишь стража, выкрикнула девушка. Но сперва скажи, кто ты? Парень обернулся, а затем все-таки раскрыл свою ауру. Благодаря этому Мия моментально узнала его. Так вот, с каким смертным сражался Ризил, вспомнила она о той дуэли, запись которой видела через свиток, хотя уже не смертным. «Ты страж этих врат?» – спросил Кай. «Хаэм, во время своей первой атаки ты этого не спрашивал, а сейчас решил уточнить?» – усмехнулась третья. «Какой в этом смысл?» «Ну и ладно», – пожал плечами Кай, хрустнул шеей, а затем исчез. Мия же к этому моменту уже приготовилась к бою, покрыв тело живым доспехом, основанным на элементе дерева. Но кроме них, девушка подготовила еще несколько техник пикового качества королевского ранга. Кай почти добрался до третьей, но его внезапно накрыло градом шаровых молний. Это почти никак не повредило ему, однако немного замедлило. Этим мгновением Мия и воспользовалась. Техника клетки ядовитых шипов сформировалась вокруг Кая. Сотни зеленых стеблей оплели его тело, став впрыскивать в воздух и тело парня сильный природный яд, способный убить даже пикового заклинателя. Увы, Мия даже не догадывалась, что благодаря линии крови Кай обладает полным иммунитетом к обычным ядам. Вот почему Кай стал спокойно рвать покрывшие его тело растения, а затем и вовсе выпустил целое облако частиц инь, которые начали с огромной эффективностью разрушить живую материю. Парень вырвался на свободу, уклонившись от нескольких техник пути молнии, после чего снова направился к третьей. Девушка же осознала, что в ближнем бою ей не победить, поэтому резко бросилась в сторону джунглей. По правилам ей, как стражу, было запрещено отдаляться от своей точки более чем на 5 километров, иначе тогда ворота можно будет разрушить без победы над ней. Однако Мии и не требовалось уходить так далеко. Она желала всего лишь добраться до джунглей. В этом бою Кай не хотел тратить энергию и лишний раз проседать в духовной выносливости, поэтому не спешил использовать техники. Но даже так ему хватало одних лишь параметров, чтобы догнать эльфийку. От резкого удара парня Мия успешно уклонилась, вслед за чем перчатки ее брони превратились в покрытые молниями лианы. Рывком девушка разорвала дистанцию, а затем обрушила десяток зеленых хлыстов на Кая. Полагаясь на высокую скорость и умение просчитывать чужие движения, парень стал ловко уклоняться от лиан, постепенно приближаясь к Мии. Конечно, он мог попытаться схватить один из хлыстов, чтобы притянуть к себе девушку, вот только, во-первых, она могла разорвать связь с ним, А во-вторых, Кай все же опасался молнии третьей, которая уже познала закон слияния этого элемента на идеальном уровне. Кай продолжал уклоняться, как вдруг на него обрушился целый поток неизвестно откуда взявшихся листьев. С виду они не представляли никакой угрозы, однако каждый такой листочек был тверже железа, острее клинков золотого ранга, быстрее пули, а также обладал смертоносным зарядом стихии молнии. Недооценил я ее. Похоже, без энергии все-таки не обойтись, осознал Кай. Уклониться он не успевал, да и сложно это было сделать, когда вокруг мелькают хлысты, способные убить того же Феликса за пару попаданий. Принимать же атаку листьями на один лишь покров Кай тоже не желал. Слишком рискованно это было. Ну а подавить саму Мию полем превосходства он тоже не мог. Девушка обладала достаточно сильной волей, чтобы без проблем сопротивляться умению парня. А раз так, то и ее техники не могли быть подвергнуты подобному воздействию из-за духовной связи с ней. Можно было сказать, что техники являлись частью тела эльфийки. В момент столкновения произошел мощнейший взрыв, однако аура парня не исчезла. Третья повторно атаковала в прежнее место, но противник внезапно появился прямо перед ней. Наконец, воспользовавшийся техникой движений, Кай был невредим, и лишь на его ледяном доспехе появилось несколько трещин. Он незамедлительно совершил удар, но Мия все же успела сформировать защиту. Покрытый узорами молнии деревянный щит появился перед девушкой, после чего на него обрушился кулак Кая. Третья ожидала, что противник максимум сумеет оставить трещину на щите, однако и подумать не могла, что ее сильнейшая защита моментально разлетится на куски. Как, он ведь даже не освоил закон слияния. Разница между нашими техниками должна быть существенна. Пронеслись мысли шокированной девушки, пока кулак противника медленно приближался к ее голове. Неужели он добился этого одной лишь физической силой? Мгновением спустя кулак Кая столкнулся с руками Ми, которыми она прикрыла лицо. Следом живая броня на предплечьях девушки покрылась трещинами, а ее саму откинуло назад. К счастью, большая часть силы Кая была погашена деревянным щитом, поэтому он не нанес третьей много урона. Мия не успела еще приземлиться на землю, как Кай уже перенесся к ней. Он собирался обрушить на нее череду мощных атак, чтобы пробить броню и покров девушки, а затем добить ее, но ему помешали. Двухметровая деревянная нога врезалась в парня, но вместо того, чтобы быть отброшенным, Кай решил выдержать удар, поэтому закрепился на одном месте при помощи энергии. Его доспехи немного повредились, но он сам без проблем выстоял. Оттолкнув деревянную ногу, Кай хотел было продолжить избивать третью, но девушка грамотно использовала полученное мгновение. Техника молнии сорвалась с ее рук, ярким и широким лучом выстрелив в парня. Он уклонился, однако на него тут же набросилась пара четырехметровых деревянных кукол, поваливших Кая на землю. В следующий миг он отбросил их, вот только к этому времени еще пара десятков подобных существ, контролируемых Мией, окружила парня. Куклы и тысячи листьев ринулись к Каю, но из его тела внезапно вырвалось целое облако темного тумана. Инь мигом уничтожила весь поток листьев, после чего принялась разрушать тела деревянных марионеток. Вот только те оказались гораздо прочнее маленьких листочков. Сказывалась разница в силе элементов. Низкое качество концепции инь против пикового качества элемента дерева. Так или иначе, но куклы были повреждены, из-за чего их скорость резко упала. Кай решил воспользоваться этим, попытавшись выскочить из их окружения, но внезапно с небес на него обрушилась мощнейшая молния. Атака превосходила его скорость на порядок, так что парню оставалось лишь защищаться. Вот только лишь на одной технике отошедшая на безопасную дистанцию Мия не остановилась, и в сторону Кая полетел целый десяток электрических копий. Мгновением спустя яркая вспышка озарила все вокруг. Послышался грохот взрывов. Когда все улеглось, то третья увидела воронку, в центре которой находилась полуразрушенная сфера из льда. Внутри стоял живой Кай, защищенный также техникой непреодолимого отталкивающего поля и частично разбитыми ледяными доспехами. Сам же парень был почти невредим. Сделав несколько шагов, Кай уже собирался было сорваться в рывок, но его тело внезапно оказалось сковано. На этот раз это были не опутавшие его лианы, а сила элемента молнии, проникшая в его плоть. Естественно, Кай начал резко вытеснять чужую технику из своего тела, однако моментально избавиться от внешнего воздействия даже он не мог. Этим Мия и воспользовалась. Из-под земли резко вырвалось несколько лиан, вонзившихся в плоть Кая. «Вот и конец», — подумала третья, активируя технику похищения жизни, семена которой проникли под защиту Кая вместе с недавними атаками. Кай стал стремительно слабеть. Его энергия оставалась на месте, но вот силы физического тела утекали словно вода сквозь пальцы. Впившиеся в него растения начали высасывать все жизненные соки. Вот только секунды спустя линия крови девятиглавой небесной гидры активировалась, став восполнять все потери. Избавившись от сковывавших его молний, Кай насытил область вокруг себя огромным количеством частиц инь. Те стали уничтожать сросшиеся с плотью парня растения, однако лианы моментально восстанавливались, используя для этого вытянутые из Кая жизненные силы. Осознав, что избавиться от чужой техники не выйдет, Кай решил разобраться с ее создательницей, но ему не было суждено сделать ни шага. Парень упал на колени. Он потерял контроль над мышцами, из-за вторгнувшихся в тело растений, продолжающих расти внутрь. Упорствовать бессмысленно. Если кто-то попался в мою технику похищения жизни, то его уже ничто не спасет, произнесла Мия, не рискуя приближаться. Все-таки Кай еще мог использовать дальние техники. Поэтому предлагаю тебе убрать пространственный барьер и дать себя добить. Тебе же лучше будет. Меньше мучиться придется. Кай не слушал девушку. Он пытался уничтожить лианы, образовавшие уже целый кокон вокруг него, попутно решив дать им поглощать не только свои жизненные силы, но и частицы ини холода пустоты. Все-таки парень видел, что под землей эти растения тянутся прямо к Мии, где его жизненная сила трансформируется в энергию и вливается в девушку. «Ахахаха, это бесполезно», – засмеялась третья, ощутив, что именно пытается передать ей Кай. «Растения – это одни из лучших фильтров в природе, так что даже не думай нанести мне вред через мою же технику. Все равно не получится». Словами были правдивы. У Кая действительно не вышло навредить ей подобным образом. Однако это не означало, что он собирался сдаваться. Практически в любом бою ты должен стремиться использовать минимум сил, необходимых для победы. Только так ты сможешь отточить до идеала свое мастерство, вспомнил Кай слова Ашцилла, которая сейчас наблюдала за своим учеником при помощи пакта душ. Можешь считать это дополнительным испытанием, наподобие тех, когда нужно носить утяжелители. Только твой утяжелитель не физический, а ментальный. Но в обоих случаях подобные вещи как раз и нужны для того, чтобы не дать воину побеждать исключительно благодаря превосходству в количестве силы, а заставить его адаптироваться и искать способы победить с использованием лишь необходимого минимума. Именно так ты научишься реализовывать максимальный потенциал тех инструментов, которые называешь силой, потому что сейчас ты используешь ее слишком однобоко. Для смертных сама сила действительно важнее, поскольку способов ее реализации для них не так уж и много, тело и разум их ограничены, что мешает, а подъем по ступеням происходит довольно стремительно. Банально нет времени на тщательное оттачивание мастерства, не делать же многолетние паузы, но теперь ты истинный мастер, так что должен соответствовать. Отныне для тебя мастерство должно стать важнее количества силы. И хотя тебе не нужно, как остальным, тратить много лет на подготовку души для прорыва, твоя скорость подъема по ступеням все равно замедлится, хотя бы из-за того, что нужно будет каждый раз собирать все более и более редкие ресурсы. И вот это время ты как раз и должен использовать для оттачивания мастерства.